Глава 7. Не знаю, как буду искать путь обратно. Мы так петляли, что я даже не скажу, сколько этажей прошли. Совсем не поняла, каким образом вышли в общий холл Академии. Поднимались мы с Вальдом точно по другой лестнице. Внизу было людно и шумно. Орки, тролли, гномы, водники, эльфы. Я столько раз одновременно в жизни не видела. У меня глаза разбегались. И, конечно же, я не обратила никакого внимания на окрик. «Эй, ты! Да стой же!» К нам подбежал незнакомый парень, глядя почему-то на меня. Поневоле пришлось остановиться. «Привет!» — поздоровался он. Я посмотрела на Найлу, но та его тоже точно видела впервые. «Вы знакомы?» — спросила она, так как парень не сводил с меня изучающего взгляда. «Я Эрик! Эрик, Рос, Кон и Брион!» — представился он и тут же поинтересовался. «Скажи, это же тебя Вальд провожал?» «Не понимаю, о чем ты. Да ладно тебе! Недавно с коробкой вещей, это же ты была!» «Ах, это? Я не поняла, о ком ты, он не представился», — осторожно ответила я, смутно припоминая, что видела этого индивида в компании демона. «А что? Значит, вы с ним не знакомы?» «Слушай, чего тебе надо?» — меня начали раздражать его вопросы. «Просто хотел поближе познакомиться с девушкой, которая заинтересовала самого Вальда». «Ты тоже демон? У вас что, стадный инстинкт?» — уже разозлилась я. «Им рядом со мной медом намазано, чего липнут?» «Нет, я не демон, маг!» «А что, был кто-то еще?» — живо заинтересовался он. «Гадо... Зауронский, если тебе это о чем-то говорит». «Да ладно! И Джар мимо тебя не прошел!» «Ага, просто проходу не дал», — кивнула я. «Скажи, у вас в Академии поветрие, что вы пройти спокойно не даете. Мы спешим на обед, если что». «А пойдемте с нами в город», — неожиданно пригласил он, обвел взглядом моих соседок, ища поддержки. «Вы же поступили, как раз отметим. Расскажите о себе. Я вас с друзьями познакомлю», — кивнул Эрик на несколько разряженных парней, стоящих в стороне. К слову, его друзья смотрели удивленно, явно не понимая, чего он к нам прилип. Один даже крикнул, предупредив. «Эрик, там Луиза с подругами уже спускается, не светись! Если так понравились, пусть вечером приходят, не обидим милашек!» «Приласкаем!» — заржал как конь второй. У меня на языке так и завертелось проклятие, но Эрик одернул парней. «Заткнулись! На эту Вальд с Джаром глаз положили!» К моему удивлению, похабные ухмылки как ветром сдуло и от нас отшатнулись. Нет, в прямом смысле сделали шаг назад. «Мы пошутили. Не то хотели сказать», — поддакнул второй, заметно побледнев. «Не обращайте внимания на этих идиотов», — повернулся к нам Эрик и виновато улыбнулся, продемонстрировав ямочки на щеках. «Теперь я просто настаиваю. Позвольте угостить вас обедом в лучшем заведении столицы». «Но если так», — обрела дар речи Найла, кокетливо улыбнувшись, — «я не могу. Из-за зелья усиления, что выпила, мне запрещено покидать Академию», — призналась я, и без этого не испытывая никакого желания никуда с ними идти. «Даже так?» — заинтересованно посмотрел на меня Эрик. «Настолько сильная ведьмочка?» «Пока неизвестна, и сила не определена. Насколько мы поняли, там артефакт определения пришел в негодность», — произнесла Найла. Слова Найлы прозвучали как-то так, словно она принизить меня хотела, но я ни на миг не усомнилась в своих силах. «За великую ведьму!» — припомнила я слова старосты, когда меня чествовали всеми васильками. «Вот они в меня верили. Я только уехала, а уже скучала по всем. Эх, как они там без меня?» «Да, я слышал краем уха, что прием на ведьмовской факультет на сегодня закончен», — произнес Эрик и бросил быстрый взгляд на спешащих к нам трех девушек. Недовольное лицо одной не предвещало ничего хорошего, и он поспешил попрощаться. «Что ж, тогда в другой раз!» «Обязательно!» — разочарованно отозвалась Найла. Я же благоразумно промолчала, поэтому Эрику видно, что аристократ, и девушки к ним спешат подстать. Может, Найла, как городская, привыкла к такому вниманию и тешит себя иллюзиями, а мне давно известно, что с простыми девушками такие только балуются. Когда на ярмарку приезжаешь, многие городские франты не прочь вскружить голову какой-нибудь простушке, а потом у девушки пузо на нос лезет, а мужчина словно и не при делах. У нас в Васильках так Агнешка едва не утопилась, когда ее городской кавалер бросил. Пироги продавал на ярмарке, помогая отцу булочнику, и ее заприметил. Не знаю, когда они сладить между собой успели, да только Агнешка понесла. Крику было. Кинулись в город к охальнику, а тот в отказ. Не знаю, говорит, кому она еще, кроме меня, поцелуи свои дарила. Я у нее не первый был. Девичья честь она такая. Потеряешь, не вернешь. Как докажешь, что именно он первый и единственный, когда доброе имя потеряла? Мужчины сладко поют, но почему-то считают, что если одному легко уступила, то и со всеми так безрассудно. На девушку позорное клеймо вешают. Да только знали у нас все, что никого у Агнешки, кроме этого негодяя, не было. Ничего, ее из омута вытащили, к дальней родне отправили, а там она замуж за вдовца с детьми вышла. Он ее с ребенком принял. И хорошо живут, говорят, ладно. А булочнику тому лавку дегтем наши парни в каждый приезд мазать стали, а сынка его грязью да навозом забрасывать. И от них люди шарахаться начали и товар покупать брезговали. Не заладилось у них дело. Пришлось лавку за копейки продать и уехать. Так что не собиралась я на всяких красавчиков и боевых магов засматриваться. У меня дела и поважнее есть, например, поесть. «Найла, идем!» Я потянула ее за собой, так как она продолжала стоять и улыбаться Эрику. Хорошо, хоть Сибилла обладала большим здравомыслием и все время нашего разговора скромно молчала. «Ты хоть знаешь, кто это такой?» — восторженно зашептала Найла, стоило нам немного отойти. «Он же представился, Эрик, маг», — с недоумением произнесла я. «Да это же сам наследник Косебрионов, старинный аристократический род, древнее, чем у нашего императора!» — с придыханием сообщила Найла. «Ну и что?» «Ничего ты не понимаешь», — махнула рукой Найла, признавая меня безнадежной. «Но, как по мне, хоть сын самого императора, где он, а где мы?» В подтверждение нам донеслось в спину рассерженным капризным голоском. «Эрик, с каких пор ты обращаешь внимание на деревенских простушек? Да здесь от них до сих пор аромат навоза витает. Пойдем скорее отсюда, а то весь аппетит пропал». Похоже, его пассия до него уже добралась. «Вот дался им этот навоз!» — разозлилась я и не удержалась. «Да чтоб он к тебе только и лип!» — от всей души пожелала ей. Шепотом, конечно, себе под нос. И вот двигались мы в разные стороны и уже успели отойти, когда с улицы донесся возмущенный вопль. «Фу, мои новые туфли! Откуда здесь взялся этот навоз?» Я с теплотой вспомнила нашу кобылу, пряча ехидную улыбку. «Все же навоз — это сила!» И совесть даже не мучает. А вот нечего нос задирать. К счастью, мои соседки ничего не заметили. Они убежали вперед, туда, где собиралась толпа. Каждый хотел первым добраться до раздачи и взять себе на поднос все, что можно. Поэтому образовалась небольшая свалка, где исчезли мои новые подруги. Сама я не была уверена, что хочу так рисковать. Ногу оттопчут или в ребра локтем двинут. Пока стояла и думала, так как есть хотелось все сильнее, ситуация разрешилась сама собой. Откуда-то из глубины кухни выплыл орк, точнее, арчиха, арчанка, короче, женщина. Оливковая кожа, раскосые черные глаза и мышцы на руках размером с мое бедро. Ой, мамочки родненькие! «Смирно!» От баса женщины-орка с некоторых столов сдуло вазочки с цветами. А тут и там раздались звуки, точно падало мокрое белье. Это наиболее робкие адепты шлепались в обморок. Я удержалась на ногах, но на всякий случай втянула голову в плечи, а рот закрыла обеими руками. Еще не сдержусь и скажу что-нибудь с испугу-то. Проклятая мной тетка-орк не самый лучший вариант. Уже успела красочно представить себя, убегающую вдаль по коридору академии, а за мной вот эта громадина с половником наперевес. Вмиг образовалась идеально ровная очередь. Даже упавших в обморок подняли и поставили в строй, поддерживая под руки. Повариха, или кто она там, внимательно оглядела нас, одобрительно цокнула языком и скрылась. Я же подкралась к подругам. «Тетя Нелли», — сообщила Найла, переводя дух. «Главный повар. Я ее вчера видела, только она не орала». «Хорошо, что я в туалет заранее сходила», — пискнула Сибилла. Другие адепты явно оказались с ней солидарны, потому как вели себя на раздаче предельно вежливо и переговаривались исключительно шепотом. Мы с Сибиллой и Найлой быстро набрали полные подносы и огляделись. «Ага, вон те столы вдалеке точно заняты нашим факультетом. куча рыжих и черноволосых, на вид, ну, чисто ведьмы. Мы переглянулись и направились туда. За каждым столом помещалось 8 человек. «Вы с ведьмовского факультета?» — спросила я 4 девушек. «Смотрю, вы тоже», — хмыкнула одна из них. «Садитесь, меня Блэр зовут». Мы представились, я запомнила всех новых знакомых, Блэр из них оказалась самой болтливой и начитанной. «Почему ведьмы в деревнях в основном появляются, да в небольших городишках?» — вещала она, накручивая на палец свой тяжелый смоляной локон. «Да потому что там к природе ближе. А мы, ведьмы, от природы дар свой берем. Он у нас женский, вкрадчивый, потому-то и ведьмы одни женщины». «А я слышала, и ведьмаки встречаются», — сказала Найла, явно недовольная тем, что кроме нее есть еще девицы из городков. «Тю!» — тут уже не выдержала я. «Так ведьмаки, они ж просто колдуны, которые налакаются зелий, да потом носятся и орут, что чары плетут. Те же яйца только в профиль». Мы переглянулись и расхохотались. За столом стремительно нарастала дружеская атмосфера, настолько, что одна из ведьмочек предложила посидеть вечером в ближайшей таверне. Я мигом поскучнела. «Радка сегодня поступила», — пояснила за меня Сибилла. «У нее еще усилитель не выветрился». «Ну, значит, завтра», — не расстроилась Блэр. «Мы ж адептки, отсюда не выгонят». Слово за слово, и внезапно я поняла, что в академии совсем даже неплохо. Ведьма ведьму же сразу чует, сразу общее что-то находит, так и мы. В итоге, к дикому любопытству других адептов, мы сдвинули вместе все столы и радостно болтали, пока нас не разогнали дежурные. «Расселись тут», — ворчал пятикурсник, чье лицо напомнило мне пятнистую луну из-за многочисленных прыщей. «Давай-давай, не в деревне уже, нечего посиделки на заваленке устраивать». «Смотрю, большой ты знаток деревни», — обиделась я. «Хотя чего на парня обижаться? Вон с лицом проблемы какие, может, поэтому такой злой?» «Иди давай, ведьма!» — шикнул он на меня и отвернулся. Я отошла в сторону и, чувствуя кураж, прошептала. «Да чтобы у тебя все прыщи поотваливались!» Не знаю, получится или нет, но хуже точно не будет. И я спокойно пошла в парк. Там мы с другими ведьмами решили прогуляться и обследовать все, что можно, и все, что нельзя.